Сегодня взгляд сержанта на мир стремительно менялся. Стоило чему-нибудь навеки запечатлеться у него в памяти в качестве самого ужасного момента его жизни, как это воспоминание сменялось другим, еще более ужасным. Сначала чугунная водосточная труба, на которой он висел, ударилась о стену дома напротив. В хорошо организованном мире сержант мог бы очутиться на пожарной лестнице, но в Ангкор-Порке пожарных выходов еще не знали, и пожарам обычно приходилось покидать здание через крышу. Труба таким образом застряла в наклонном положении. И Колон обнаружил, что скользит по диагонали вниз. Даже это еще могло бы кончиться хорошо, но сержант был весьма крупным мужчиной. И когда он съехал ближе к середине ничем не поддерживаемой трубы, она прогнулась. У чугуна запас пластичности очень маленький. И стоит хоть чуть-чуть прогнуть чугун, как он ломается. Что труба сейчас и проделала. Колон упал и приземлился на что-то мягкое, во всяком случае, существенно мягче мостовой. Это что-то страшно заревело и спружинило, так что Колон отскочил и упал на что-то другое, пониже и помягче. Оно закричало и Колон скатился с него опять на что-то другое, еще ниже и, судя на ощупь, состоящее из перьев. Оно при этом просто взбесилось и клюнуло его. Улица была забита скотом, и все стадо беспорядочно толклось на месте. Когда животные попадают в незнакомую обстановку, они нервничают. И мостовая уже покрылась, так сказать, плодами их нервозности. Единственным плюсом для сержанта Колона было то, что падать оказалось самую малость мягче. Ему на руки наступали копытами, на него чихали из очень больших сопливых носов. До сих пор сержант Колон не водил близкого знакомства с животными, разве что в порционных размерах. В детстве у него был розовый плюшевый поросенок по кличке Мистер Кошмар, и еще он добрался до 6 главы книги про разведение скота. Там были красивые гравюры, но ничего не говорилось о горячем зловонном дыхании и огромных топочущих ногах, похожих на бревна, к торцам которых приделаны суповые миски. Сержант всегда считал, что коровы говорят «му». Это знает каждый ребенок. Они не имеют права реветь, словно какое-то чудовище из морской пучины, и осыпать людей брызгами слюны. Сержант попытался встать, поскользнулся на продукте копингового механизма какой-то коровы и сел на овцу. Она завопила. Разве может овца издавать такие звуки? Он снова встал и попытался добраться до тротуара. Кыш! «Прочь с дороги, проклятые овцы! Пошли вон!» Какой-то гусь зашипел, вытянув шею на совершенно излишнюю длину. Сержант попятился и остановился лишь тогда, когда что-то ткнуло его в спину. Это оказалась свинья. Она ничуть не походила на Мистера Кошмара. Или на трех поросят из сказки. Если бы в сказке участвовала эта свинья, она, вероятно, не стала бы строить никаких домиков, а съела бы волка просто так. Эта свинья была размером с пони. У нее были клыки. И еще она была не розовая, а иссиня-черная, поросшая острой щетиной. Но справедливости ради Колон не мог не отметить, что у нее действительно в наличии маленькие свиные глазки. Этот поросенок выглядел так, словно поднял на клыки стаю гончих, вспорол брюхо лошади и сожрал охотника. Колон развернулся и оказался лицом к лицу с быком, который выглядел как куб говядины на четырех ногах. Бык поворачивал голову из стороны в сторону, чтобы каждый из его глазок мог по очереди разглядеть сержанта. Было ясно, что ни одному из них сержант не нравится. Бык нагнул голову. Ему не хватало места, чтобы разбежаться и поднять на рога, но он мог толкаться. И еще как. Сержант Колон, теснимый животными со всех сторон, воспользовался единственным возможным выходом.